Представитель общества корейцев жертв насильственной вербовки их семей в своем заявлении от 26 апреля выступил против японских реакционеров, которые коллективно посетили синтоистский храм Ясугуни. Он отметил: министр общих дел Дакаити и другие правые политики от Либераль-демократической партии, Демократической прогрессивной партии и Японского общества реформистов, которые вошли в собрание парламентариев, выступающих за посещение синтоистского храма Ясугуни, на днях снова коллективно посетили синтоистский храм Ясугуни, прекрасно понимая то, что их посещение вызовет решительный протест со стороны азиатских стран. Это проявление милитаристской истерии японских реакционеров-политиков, которые намереваются чтить память сурово наказанных историй головорезов и любой ценой совершить очередную агрессию против Кореи. Это открытый вызов справедливости, миру и правам человека. Это омерзительное аморальное преступление надругательства над жертвами прошлых времен. Японские реакционеры оправдывают свои прошлые преступления и идут вразрез с велением нашего времени. Им не миновать самогибели, подчеркнул представитель общества корейцев жертв насильственной вербовки их семей.